Слава Богу. Не знаю, как вам, но мне кажется, так быстро время летит. Вроде недавно встречали 2017 год, и он уже на исходе, уже его провожаем. И так наша жизнь стрелою, день за днем, и месяц за месяцем, и год за годом к закату стремится. И так хотелось, чтобы мы всегда были готовы для встречи с Господом, с нашим Отцом Небесным. И поэтому готовь себя, церковь, готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнения. Готовь себя, слышишь? Готовь. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов тебя погубить, смешать тебя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет. Держись, нет, вцепись в Божью руку, беда нас всех переберет, и скорбь нам окажет услугу, раскроет, кто друг, а кто враг. Засветит все лица без грима, все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо, все выплеснет, все сколыхнет, покажет, чем душу питали, где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время беги, беги сквозь плевки по разлому, я слышу Христовы шаги. Беги от соблазнов к святому. Готовь себя, церковь, готовь. Светильник заправь до затмения, с собою займись, не злословь. Храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью, не дай свою веру украсть и к адскому бросить подножью. Пока еще день, торопись, все громче удары набата, терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог за порогом, смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь, готовь. День черный уже наступает, да не охладеет любовь, ведь только она нас спасает. Аминь.